Однажды мудрые старцы из Саиса, города, существовавшего уже 800 лет, рассказали Солону, как один древний город был захвачен и разрушен атлантами. По их словам, власть атлантов распространялась даже на Египет. И вот катастрофа! В одну ночь Атлантида исчезла с лица земли. Только самые высокие вершины Мадеры, Азорских и Канарских островов, островов Зеленого мыса уцелели над поверхностью океана. Капитан стоял неподвижно, созерцая этот грандиозный пейзаж. Я нагнулся и поднял на память длинный камень, осколок погибшей цивилизации. Капитан Немо окинул последним взглядом затонувший город и сделал знак следовать за ним. Когда я вернулся в свою каюту, Консель удивленно посмотрел на мою находку. Если хозяин позволит, что это за штука? Камень из потонувшей страны, друг Консель. С разрешения хозяина. Кажется, это вовсе не камень. Этот предмет имеет очень правильную форму. В самом деле. Попробуй, Консель, счистить ракушки и водоросли. Похоже, что он из глины. Он очень легкий. Может быть, он пустой внутри? Пустой? Тогда, может быть, это футляр? Непостижимо. А если внутри? Попробуй открыть, Консель. Угу. Но ради всего святого осторожно. Трудновато. Здесь, видно, залили смолой, но она окаменела. Мистер Лэнд, пойдите сюда. Может быть, ваша сила поможет. А что это за штука, профессор? А ну-ка, друг Консель, дай-ка нож. Так, соскребем эту смолу. Ага, поддается. Ей-богу, поддается. Так, открывается. Бумага. Это скорее папирус. Тысячелетия глянули на меня. С величайшей осторожностью я вынул и развернул этот странный свиток. Он был покрыт рисунками и какими-то значками, напоминавшими не то клинопись, не то египетские иероглифы. Рисунки изображали одного человека в разных положениях. На троне, на охоте, в походе, в море. Это, видимо, было жизнеописание царя. Я дрожал от возбуждения. Я стоял на пороге величайшего исторического открытия. Где капитан? Я чувствовал, что должен поделиться с ним. Я бросился из каюты в салон. Постучался в дверь. Откройте! Скорее, капитан! Я должен вам сообщить! Не отвечает. Капитан! Я вернулся в каюту. Хозяин будет огорчен, но этот папирус... Я подошел к столу и в ужасе остановился. Груда белого порошка покрывала стол. Свиток рассыпался. Тепло! Тепло! Тепло и воздух погубили его! Проклятие! Тысячелетие пролежало на дне океана и в одну минуту распался. превратился в пыль. Я был в отчаянии. Двадцатое февраля. Сегодня утром я подошел к карте и увидел, что капитан Немо внезапно резко изменил курс. Наутилус вошел в Средиземное море и идет к острову Криту. Когда я вступил на борт Авраама Линкольна, этот остров восстал против турецкого ига. Какая судьба постигла восставших критян? Вечером я встретил капитана в салоне. Он казался озабоченным и переходил от одного окна к другому, пристально всматриваясь в воду. Внезапно под водой показался пловец, приближавшийся к нам. На поясе у него была кожаная сумка. Капитан, человек тонет. Его нужно спасти. Не беспокойтесь, профессор. Капитан Немо сделал какой-то знак пловцу. Тот кивнул в ответ и немедленно всплыл на поверхность. Это Николас с мыса Матапан. Замечательный пловец. Он переплывает с одного острова на другой, добираясь даже до Крита. Вы знаете его, капитан? А почему бы мне не знать его, господин Аронакс? Капитан подошел к шкафу, вделанному в стену салона. Он открыл его. Шкаф был полон золотых слитков. Капитан наполнил ими стоявший рядом кованый сундучок. Слитков было по меньшей мере на сумму в 5 миллионов. Капитан закрыл крышку сундучка и написал адрес. 8 матросов с трудом вытащили сундучок. Я слышал, как вынимают из гнезда шлюпку и опускают на воду. Затем все стихло. Как видите, господин профессор, миллионы, поднятые со дна бухты Виго, не пропали даром. Они вовремя отправлены по адресу. Понимаю. Поскольку мы находимся вблизи восставшего против турецкого господства острова Крита, то золотые слитки предназначаются... Да, повстанцам. У меня нет причин скрывать это. Спокойной ночи, профессор. Наступил апрель 1868 года. Мы пересекли Атлантический океан. В течение нескольких дней Наутилус держался вдали от американского берега. 20 апреля мы плыли на глубине 1500 метров вблизи Багамских островов. Высокие скалы, поднимавшиеся со дна, были покрыты гигантскими водорослями-фукусами. Посмотрите-ка, господин профессор. Посмотрите, в этих водорослях что-то происходит. Какие только зловещие существа не водятся там. Пока я не вижу ничего подозрительного, Нед. Но, по-моему, здесь очень подходящее место для спрутов. Хотел бы я посмотреть на гигантского спрута, способного увлечь за собой целый корабль. Это же сказки, Консель. Если позволит, господин профессор, я видел собственными глазами судно, увлекаемое в бездну щупальцами спрута. Собственными глазами? Да, дружище Нед. Где, хотел бы я знать? В Сен-Мало. В порту? Нет, в церкви на картине. Видишь ли, Консель, сюжет для церковной фрески взят из легенды. Но мой друг, капитан Басс из Гавра, в Индийском океане однажды действительно встретил огромного спрута. А какой длины бывает спрут? Метров 6. Совершенно верно. И голова увенчана 8 щупальцами. Именно так, консель. Глаза на выкате и рот, как клюв попугая, только гигантски увеличенный. Совершенно верно. Отлично. С позволения хозяина, вот он перед нами. Этот самый осьминог, его брат или близкий родственник. Я взглянул в окно. Спрут огромных размеров, 8 метров величиной, плыл к Наутилусу, не спуская с него огромных зеленовато-синих глаз. Его 8 щупальцев вдвое увеличивали его туловище. Можно было отчетливо видеть десятки присосков на внутренней стороне щупальцев. Веретенообразное тело спрута представляло собой мясистую массу весом по крайней мере 25 тонн. Цвет его менялся, переходя от пепельно-серого к красновато-бурому. Еще несколько чудовищ. Хозяин, позади спрута появился кит. И какой громадный! Это кошелот, консель, зубатый кит. Он, кажется, решил вступить в единоборство со спрутом. Смотрите, смотрите, спрут заметил его и поворачивается. Вода помутилась. Ничего не видно. Ага. Ага. Осьминог сжал тело кошалота. Это битва не на жизнь, а на смерть. Жуткая скотина. Мы на что-то натолкнулись. Добрый день, господа. Здравствуйте, капитан. Любопытная коллекция спрутов. Да, господин натуралист. К сожалению, роговые челюсти одного из них застряли в лопастях винта, и он остановился. Нам придется подняться на поверхность и уничтожить этих гадов. Трудное предприятие, капитан. Конечно, ведь пули бессильны против этой студенистой массы. Придется напасть на них с топорами. И с гарпуном, капитан, если вы не откажетесь от моей помощи. Я принимаю ее, мистер Лэнд. Мы пойдем с вами, капитан. Консель. И я с вами, с позволения, хозяин.